Глава 5. 11:00. Зорин оставил двоих помощников из розыскного управления на первом этаже общежития, а сам отправился по лестнице. В его возрасте лестницы давно превратились в заклятых врагов. Благо, что на Хокинге их почти не осталось. Но сейчас подниматься по ним оказалось предпочтительнее. Здание было оборудовано лифтами старого образца, без гидроприводов. Скрип от использования этой адской махины услышали бы все жильцы многоэтажки. Привлекать лишнее внимание было ни к чему. Поднимаясь напролет между 10-м и 11-м этажами, Михаил проклинал свое решение. Колени дрожали, легкие горели, а впереди ждала неизвестность. И наверняка опасность. Он прислонился к обшарпанной стене и достал Макаров. Две штатные обоймы по 30 термозарядов. Вот и весь боезапас, что он захватил с собой. «Наделать делов хватит», — прошептал Михаил. Мужчина выглянул из-за угла и изучил длинный коридор общежития. В последние годы, перед исходом, здесь проживали работники, что возводили столицу. Тысячи коммунальных квартир долго являлись пристанищем для строителей, их семей и первых поселенцев, что решились покинуть гибнущую планету. Михаил застал те времена. С тех пор минули десятки лет, и ныне, в пришедших в запустение домах, обитали тунеядцы и отребья, которым и не жилось спокойно. Кажется, эти паразиты навечно останутся верными спутниками человека. Тем удивительнее, что подающего большие надежды китайского аспиранта поселили в таком странном месте. Что-то не сходилось. Специальный комитет партии не допустил бы подобной оплошности. Зорин сверился с компьютером и убедился в верности сведений, полученных от Кардашова. Посмотрев еще раз фотографию подозреваемого и перечитав первые строки файла, разыскник пришел к выводу. Он прибыл по нужному адресу. Однако связаться с другом, чтобы уточнить информацию, не получилось. Сигнал коммуникатора едва пробивался сквозь бетонные стены общежития. Значит, надеяться можно только на себя. Глубоко вздохнув, оперативник отпрянул от стены и шагнул во мрак коридора. Мимо проплывали железные двери комнат-капсул. Мелькнула сокрытая в тенях общая кухня. Где-то играла синтетическая музыка. От приглушенных басов дрожали каменные стены. Сквозь ритм доносились женские стоны. Пол усеивал мелкий мусор, окурки и пепел. Стараясь обходить хлам, Михаил наступил в липкую и тягучую лужу. Беззвучно выругавшись, он обтер ботинок об кучу тряпья, что лежало неподалеку, и продолжил путь. Под ногами сновали тараканы. Паразиты прилетели с земли вместе с поселенцами. Кажется, и они навечно останутся верными спутниками человека. «Это здесь». На дверях комнаты висела неактивная голографическая табличка с номером 1137. Михаил приник ухом к холодной поверхности, но услышал только вибрацию от музыки. Сколько раз такое было? Я стою перед очередными дверями, и мне страшно. От волнения и подкатившей к горлу паники все нутро сжалось. Руки дрожали. Заляпанный ботинок до сих пор прилипал к полу. Мужчина потряс головой, приводя мысли в порядок, и выключил предохранитель на Макарове. «И почему я не остался пилотом? Летал бы себе до Европы. Довозил бы лед на станцию». Сноска. Европа. Шестой спутник Сатурна. Покрытый льдом. Конец сноски. Он толкнул двери стволом пистолета. Те оказались не заперты и бесшумно отъехали в сторону. В нос с порога ударил кисловатый прелый запах притона. Логово наркоманов не иначе, причем заброшенное. Но было и что-то еще. Михаилу был знаком этот аромат, аромат смерти. Оперативник отодвинул пластиковую занавеску, которая отделяла импровизированную прихожую от комнаты. На его лицо упала длинная тень, заслонившая свет из узкого окна. «Да чтоб тебя!» На потолочных креплениях, где когда-то находились лампы освещения, на тросе покачивалось тело молодого человека. Михаил сразу узнал в нем сбежавшего аспиранта. Оперативник тяжело вздохнул. Он вернул пистолет в кобуру и приблизился к Люсиню. Тот был еще теплым. Смерть наступила совсем недавно, не прошло и часа. Все вокруг, если не считать бардака злачного места, было чистым. Ни следов борьбы, ни крови. Все указывало на самоубийство. Опрокинутый телескопический стул, лежавший под ногами аспиранта, только подтверждал эту версию. Михаил огляделся в поисках острых предметов, чтобы обрезать трос и снять тело, но ничего не нашел. Тогда он извлек из запасной обоймы термозаряд и отвинтил от него крышку. Заложенный внутрь патрона реактив немедленно закипел от контакта с кислородом. Мужчина поспешил поднести уголек к тросу. Раздалось шипение, и к смраду, что царил в комнате, добавился запах паленого пластика и плавленного металла. Лоб Михаила быстро покрылся испариной от стояния в неудобной позе. Казалось, что температура в комнате поднялась. Ему пришлось приподняться на цыпочках и вцепиться в одежду покойника, чтобы достать до троса. Но тот никак не поддавался. Раскаленный заряд с трудом оплавлял гладкую натянутую поверхность. Осложнялось все и тем, что при долгом нахождении термозаряда на воздухе он мог взорваться. К счастью, вскоре раздался звон рвущихся стальных сплетений, и трос лопнул. Михаил едва не рухнул вместе с телом аспиранта и чудом устоял на ногах. Выругавшись, он завинтил патрон и склонился над Люсинем. Обшарив карманы его одежды, мужчина ожидаемо ничего не нашел. Оперативник проверил целостность кожных покровов и костей, но не обнаружил увечий, кроме борозды от петли. Все выглядело и вправду как самоубийство. «Сомнительно», — воспротивился своим мыслям Михаил. Под ложечкой засосало, разыскника осенило. Погибший аспирант пришел в это забытое всеми место, чтобы передать похищенные файлы. Он был всего лишь исполнителем. А то, что и сам Михаил оказался здесь, могло означать только одно. Ему намеренно прислали этот адрес. Это ловушка. В коридоре послышались шаги. Кто-то вляпался в тягучую лужу и тихо выругался. Противники приближались. Он вынул пистолет и огляделся в поисках укрытия. За развалившимся шкафом купе в углу комнаты виднелась какая-то выемка. Мужчина хотел было рвануть туда, но вдруг потерял точку опоры. Испачканный ботинок приклеился к полу. и Зорин рухнул на колени. В этот момент раздался выстрел. Стреляли снаружи здания. Михаила окатило дождем осколков. Дребезг разбитого стекла заглушил все прочие звуки. В воздух взметнулась пыль, и из коридора донеслись оживленные крики и громкий топот. Зорин перекатился к окну и забился в угол за шкафом. Получив возможность осмотреться сквозь поднявшуюся дымку, Михаил разглядел в дверном проеме двоих. Расплывчатые человеческие фигуры с трудом просматривались сквозь пластиковую занавеску. Прогремели новые выстрелы. Пули отчетливой дробью вонзились в металлическую обшивку над головой оперативника. Он вжался в угол и вслепую ответил огнем. Кто-то судорожно охнул и повалился на пол, но пальба не прекращалась. Несколько попаданий взорвались фонтанами каменной крошки возле ботинок Михаила. Зорин догадался, что враги до сих пор не видят его сквозь занавеску, и рискнул высунуться из укрытия. Один из нападавших лежал посреди прихожей и не шевелился. Второй же скрылся за дверьми и наугад расстреливал комнату. Михаил прицелился и задержал дыхание. Время как будто замедлилось. Выстрелы противника медленно прошибали занавеску, разрезали запыленный воздух и вгрызались в бетонные стены. Когда очередная пуля пронеслась рядом с разыскником, тот плавно нажал на спусковой крючок. Макаров прогрохотал смертельную песнь. Раскаленный снаряд пронесся по комнате и встретился с врагом. Противник удивленно замер и рухнул в коридор. Звон выброшенной гильзы от термозаряда вернул Михаила в действительность. Наступило короткое затишье, прерываемое лишь хрустом осыпавшейся каменной крошки и техническим ритмом музыки. Бой закончился так же быстро, как и начался. Михаил учащенно дышал, как после пробежки. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, зубы стучали, кровь била по вискам. Мужчина даже не мог поймать ни одной мысли, настолько сильным оказалось возбуждение после перестрелки. Он поднялся и на ватных ногах сделал пару шагов. Казалось, что все кончено. Но это было только началом. Сквозь разбитое окно в комнату прошмыгнула тень. Металлический продолговатый предмет с мигающим индикатором с грохотом прокатился по замызганному, заваленному мусором полу, закатился под пластиковую занавеску и остановился посреди коридора общежития. Михаил совсем забыл про снайпера снаружи здания. «Да твою дивизию!» Раздался взрыв.